Глава четвертая. Угадайте, что самое ужасное после 3 дней беспробудного пьянства? Нет, не похмелье. Не головная боль, от которой, кажется, череп раскалывается на мелкие кусочки. И даже не тошнота, заставляющая задуматься о смысле жизни прямо над унитазом. Самое худшее — это провалы в памяти. Помню, как ехал в такси до базы. Помню, как открыл новую бутылку коньяка, просто чтобы снять стресс от перелета. Помню, как водитель смотрел на меня в зеркало заднего вида с явным осуждением. Мол, еще один алкаш едет топить горе в алкоголе. Он был абсолютно прав. Дальше — обрывки. Яркие гирлянды курорта «Хрустальный пик». Девушка на ресепшене с идеальной улыбкой, которая постепенно стала натянутой. Моя попытка флиртовать. Боже, надеюсь, это был именно флирт, а не что-то более унизительное. Ключ-карта в моей руке. Еще один глоток коньяка прямо из бутылки. Косые взгляды других отдыхающих. А потом тьма. Полный провал. Как будто кто-то взял и вырезал кусок пленки из фильма моей жизни. Следующее, что я помню, это постель. Мягкая, теплая, божественная постель. Я просто рухнул на нее лицом вниз, даже не сняв кроссовки. Не раздеваясь. Просто упал и отключился, как боксер после нокаута. Сколько я проспал? Хрен его знает. Несколько часов? Целую вечность? В такие моменты время теряет всякий смысл. Проснулся от того, что мне было жарко, как будто я оказался в сауне и застрял там навечно. Пот стекал по вискам. Футболка прилипла к телу противной мокрой тряпкой. Дышать было тяжело. Воздух казался густым и плотным. С трудом открыл глаза. В голове гудело, как будто внутри черепа проходил рок-концерт. Во рту пересохло так, что язык прилип к небу. Желудок неприятно сжался в тугой комок. «Где я?» Огляделся. В спальне. Двуспальная кровать, деревянные балки на потолке, панорамное окно, за которым бушевала метель. Уютно. Дорого. Ах да, шале. Я в шале. В том самом хрустальном пике, куда я собирался привезти Аллу. Где я планировал сделать ей предложение. Где мы должны были встретить Новый год. Вместе. К горлу подступила горечь, смешиваясь с привкусом влитого коньяка. Алла. Игорян. Кольцо за 300 тысяч. Разбитые мечты и все такое прочее. Отлично, Вася. Просто замечательное начало отпуска. Лежишь тут один, пьяный, вонючий, жалкий. Нужно было что-то делать. Хотя бы умыться. Или выпить воды. Литров 5, не меньше. Судя по ощущениям, я мог бы выпить целое озеро и все равно умирал бы от жажды. С трудом сел на кровати. Голова кружилась так сильно, что пришлось ухватиться за край матраса. Подождал, пока мир перестанет вращаться, и медленно встал. Ноги подкашивались, как после недельного запоя. «Зачем ты так, Васенька? Ты же умный мужик, взрослый, 32 года, а ведешь себя как первокурсник после первой пьянки». Стянул с себя футболку, швырнул ее в угол. Джинсы расстегнул, но снимать не стал, слишком много усилий. Окинул себя критическим взглядом. Ничего особенного. Обычный мужик, чуть выше среднего роста. Широкие плечи, спасибо тренажерному залу и хорошей генетике. Живот более-менее плоский, хотя последние 3 дня явно не способствовали поддержанию спортивной формы. Короче, нормальный мужик. Если не считать похмельного вида, красных глаз и запаха перегара, небритой рожи и растрепанных волос. Тут до меня дошло, что в комнате ужасно жарко. Не просто тепло, а именно жарко, как будто батареи работали на полную мощность, а окна были наглухо закрыты. Может, здесь где-то есть термостат? Климат-контроль? Огляделся по сторонам. На стене висела какая-то панель с кнопками. Подошел ближе, попытался разобраться в иероглифах управления. Температура, влажность, режим. Черт, а где тут просто кнопка «выключить этот ад»? Нажал на кнопки наугад. Ничего не изменилось. Жара не спадала. Даже наоборот, стало еще душнее. Ладно, забудь. Пойду умоюсь, а там видно будет. Дверь в ванную была рядом. толкнул ее, вошел внутрь и замер пораженный. Это не ванная. Это храм гигиены. Огромная ванна, отдельная душевая кабина размером с небольшую комнату, двойная раковина, зеркала в полстены, куча полочек с дорогой косметикой. Алла бы оценила. Она всегда любила такие вещи. СПА-процедуры, пену для ванн, ароматические свечи и прочую женскую ерунду. Стоп. Не думать об Алле. Она в прошлом. Забыть, выбросить из головы, двигаться дальше. Подошел к раковине, включил холодную воду и с наслаждением подставил лицо под струю. Вода была обжигающе холодной, бодрящей, отрезвляющей. Умывался долго и тщательно, смывая с себя пот, грязь и остатки безумия. Потом набрал полную пригоршню воды и выпил прямо из ладоней. Потом еще и еще. Кажется, я выпил 2 литра, прежде чем жажда немного утихла. Поднял голову, посмотрел на свое отражение в зеркале. Боже, я выглядел ужасно. Волосы торчали во все стороны, глаза покраснели, щетина уже почти превратилась в бороду. На лице отпечатки подушки. Красавчик. Секс-символ. Мечта любой женщины. Усмехнулся сам себе. Ну ничего, Вася. Через пару дней придешь в себя, отоспишься и будешь как огурчик. А пока переживи это похмелье. Как-нибудь. Вышел из ванной. В спальне по-прежнему было невыносимо душно. Нужен был свежий воздух, срочно, иначе я просто задохнусь здесь. Решил пройтись по шале, проветрить голову, разобраться, где что находится. И главное, найти эту чертову батарею или кондиционер, из-за которых моя спальня превратилась в финскую сауну. Вышел в коридор. Надо же, я даже как-то поднялся на 2-й этаж. Мягкий свет настенных бра приятно щадил глаза после яркой ванной комнаты. Коридор был небольшим, с 2 дверьми, не включая дверь в мою спальню. Лестница вниз, все выглядело дорого и стильно. Темное дерево, светлые стены, какие-то картины с горными пейзажами. Оглядываясь по сторонам, шел вперед, в голове все еще стоял шум, во рту сушило и... бах! Врезался во что-то мягкое, теплое и... визжащее. Мозг с трудом обрабатывал информацию. Передо мной стояло существо. Человек с мокрыми волосами, в полотенце, с обалдевшим взглядом. Женщина. Молодая. С огромными глазами цвета хрен его знает какого. Зеленого, голубого. Сейчас они были просто огромные от шока. 2 секунды мы просто стояли, как 2 оленя в свете фар, и смотрели друг на друга. И тут полотенце, которым она была обернута, поползло вниз. Все происходило, как в замедленной съемке. Узелок на груди развязался. Ткань медленно, мучительно медленно сползала по ее телу. Она попыталась схватить ее, но не успела. И вот оно шлепнулось к ногам, оставив ее передо мной совершенно обнаженной. Мой пьяный, затуманенный похмельем мозг на секунду вообще отключился. Просто взял и выключился, как перегоревшая лампочка. Я стоял, хлопал глазами и пытался понять, это происходит на самом деле или мне совсем плохо. Девушка. Голая. В моем шале. Прямо передо мной. У нее была хорошая фигура. Нет, не просто хорошая. Офигенная. Стройная. С изгибами во всех нужных местах. Светлая кожа, длинные ноги. Стоп. Стоп, Василий! Не пялься, идиот! Но было уже поздно. Она увидела, что я смотрю. И издала вопль, от которого, наверное, все окна в радиусе километра дали трещину. «А-а-а!» Звук был такой мощный, что у меня заложило уши. Голова и без того раскалывающаяся с похмелья взорвалась новой волной боли. Я зажмурился и схватился за виски. «Черт возьми!» — выругался я вполголоса. Она уже схватила с пола полотенце, прижала его к себе и помчалась по коридору, продолжая визжать, как сирена. Хлопнула дверь одной из спален. Щелкнул замок. А я так и остался стоять посреди коридора, как полный придурок, с открытым ртом, пытаясь осмыслить произошедшее. Мой план уже начал работать? Именно тот, в котором я должен пуститься во все тяжкие? Ого! Не думал, что он так сразу начнет осуществляться.